А вот с этого момента поподробнее. Я хочу знать, как вы устроили засаду. С засадой все было просто. На три оставшихся атласа было три человека. Они распределились по атласам, воспользовавшись телепортом от магов-наблюдателей. Кристальная тюрьма была только одна, и была она как раз у Люси. Этот атлас сторожил Покралий, который, увидев Ларса, входящего в пещеру, сразу поднял тревогу и вызвал Люси. Та, соблюдая максимальную осторожность, прокралась вслед за Ларсом и оставила камень, взведя ловушку. Расчет был прост. Когда я выйду из атласа, я должен буду пройти по этому ходу. Камень срабатывает, я заперт в нем, а они в выигрыше. Магистрам ничего не сказали, решили реабилитироваться за прошлый раз, принеся пленного атланта на блюдечке. После срабатывания ловушки, нужно было забрать камень. Когда ловушка сработает, и сработает ли вообще, они не знали, поэтому отправили вместо себя мага. Люси его подчинила и, смотря его глазами, прошла вглубь пещеры. Когда маг оказался заперт, но ничего более, они начали гадать, что делать дальше. Покралий телепортировался к атласу, который охраняла Люси, и забрал оттуда еще одного мага, которого снова отправили в пещеру. Времени уже прошло предостаточно, но лезть в ловушку они не хотели, и как только они только решились вызывать магистров, свой ход сделал я. Эта кристальная тюрьма была работой на заказ, именно на случай, когда можно и заказ выполнить, и силой разжиться. Николас сам добывал ингредиенты на то, чтобы ее сделать, и в основе лежало сердце высшего вампира, прошедшее сложнейшую алхимическую обработку, чтобы после смерти сохранить свои свойства, выкачивать энергию из жертв без потерь. Обычный камень рассеивал больше трети энергии потерями, после чего сердце было трансформировано в камень, близкий по свойствам к кошелькам, но вместимостью почти 500 миллионов тим. В основе всех камней лежало одно заклятие, которое дополнялось в зависимости от исполнителя различными новыми свойствами. В кругах теневых гильдий было достоверно известно, что есть несколько способов вытащить из такого камня, не прибегая к помощи запечатывавшего. Но тайны эти крайне строго охранялись, обычно только главы гильдии были в курсе, или некоторые из его приближенных. Люси знала только один такой способ. Мастер-артефактор, создатель камня, имел технический вход, который создавался при наложении заклятия, вписывая его в лица, имеющие доступ. В общем-то, он и должен был проверить, как работает артефакт. У этого артефакта была дополнительная опция. Из трех уровней доступа, только два верхних могли выпускать, а последний, нижний, только запечатывать. Так было сделано, чтобы любой маг мог взвести ловушку, даже жертва, так как особенностью взвода было то, что если его не отменить, камень заберет любого, даже того, кто ловушку взводил. Только временный отрезок в 10 минут. Достаточно, чтобы убраться подальше. Были еще способы открыть тюрьму, но, к сожалению, Люси их не знала. Я могу показать, где живет мастер-артефактор, делавший эту тюрьму. Это лучше посмотреть полностью словами, это крайне сложно объяснить. Ну, хорошо, показывай. Я погрузился в ее воспоминания. Мы оказались в городе Толпек, одна из пяти столиц мира Перекрестка. Этот город мне был уже смутно знаком по воспоминаниям Покралия, но он был здесь всего несколько раз. Огромный, многомиллионный город, с небоскребами, башнями, замками, дворцами, университетами, филиалом магической академии, летающим транспортом, сетью телепортационных площадок, кучей народа, многие из которых были магами, и огромное разнообразие видов, рас, одежды, культур. Я смотрел это через ее воспоминания, но все равно немного терялся. Как она здесь ориентируется? Ведь постройки тоже не были однотипными. Архаичный замок мог легко соседствовать с ультрасовременным зданием. Пройдя через две телепортационные площадки и оказавшись на окраине огромного мегаполиса, Люси и Николас повернули в один из узких проулков, и зайдя в неприметную калитку, оказались во дворике, где стояла башня. Войдя в дверь, они начали подъем по длинной винтовой лестнице, и что удивительно, каждый следующий шаг давался мне все сложнее, я продирался через ставшим таким упругим воздух, вкладывая усилия в каждый шаг, через несколько ступенек, вес тела стал так велик, что мне пришлось помогать себе телекинезом. Еще через 5 ступенек, я понял, что выше подняться не смогу. Николас уже ушел далеко вперед, я и оперся рукой о стену. Я оперся рукой. Я посмотрел на свои руки, и это не были руки Люси. Это были мои руки. Не зная, что делать, я решил, что нужно добраться до верха лестницы, и, прилагая все свои силы, я начал подниматься наверх. Я уже не шел, а полз по ступенькам, тяжесть была просто невыносимой, правая рука пульсировала огнем, обжигая и причиняя боль, а я все полз. Постепенно огненная пульсация от руки стала переходить на тело, грудь, шею, живот. Я ничего не мог с этим поделать, это была просто адская боль, которую я, несмотря ни на что, превозмогал, и полз вперед. Мне казалось, что если я остановлюсь, то точно умру, и я жив, пока жива моя воля к победе. В какой-то момент огненная пульсация отхватила мою голову, и начала там пульсировать, почему-то отдаваясь гонгом, причем гонг не затихал, а каждый следующий удар добавлял новый тон в звук, все нарастая и нарастая. Дон, дон, дон. Огненная пульсация захватила все мое тело, и вдруг я осознал, что это мой пульс, и на этом осознании гонг в моей голове совершил последний, оглушительно громкий удар, который просто взорвал все окружающее пространство, и оно разлетелось осколками. Я стоял перед Люси, как и каким образом я встал к ней вплотную, я не помнил, но сейчас указательный палец моей левой руки упирался ей точно в лоб, двемеритовый обруч со лба уже валялся на полу, и одна нога уже освободилась от кандалов. Я сделал шаг назад и быстро восстановил все, как было. Люси была без сознания. Я осмотрел себя. На правой руке одежда полностью сгорела, безымянный палец, на котором было кольцо, обуглился, ожог на нем был до кости, одежда была в пропалинах. Восстановиться, срочно. Я переместился в зал управления и, не избавляясь от одежды, вошел в воду. Приятная прохлада мгновенно убрала боль, кожа начала восстанавливаться, а я потерял сознание. Интерлюдия 6. Рассчитывать я мог только на себя. Приемных родителей я даже не думал сюда впутывать. Боялся. Боялся, что с ними случится то же самое. За 3 года, что произошли с момента трагедии, я непрерывно искал информацию. За это время я очень неплохо начал понимать в компьютерных технологиях и в только начавшем зарождаться у нас интернете. Это был один из немногих доступных для меня способов, как я мог добывать достоверную информацию. За это время и нашел многое по моему делу, но больше всего мне повезло, когда по халатности админа я получил доступ к милицейской базе. Электронных документов было мало, но я смог узнать, где хранится мое дело, и кто его вел. Следующий этап занял у меня еще год. Мне удалось познакомиться с нужными людьми, и через одного из стажеров, только пришедших на службу с училища, я получил свое дело. За него, конечно, пришлось отдать больше половины того, что я выручил с продажи вещей бандитов, но это того стоило. Изучение материалов дало огромную пищу для размышлений. Отец основал строительную компанию, которой владел единолично. За несколько лет грамотного управления, несмотря на кризис 90-х и перестройку, не только смог выжить, но очень значительно прибавил в весе. В материалах дела неоднократно упоминался Рузанов Максим. Я его плохо помнил, как то раз, за год до трагедии, он приезжал к нам в домик у озера, отец приглашал, но теперь мне вспомнился разговор отца с матерью. Она тогда говорила, что ей Максим не понравился, а отец ответил: как человек он не очень, есть в нем небольшая гнильца, и я присматриваю, чтобы не натворил делов, но он лучший переговорщик, что у меня есть. Удается ему как-то почувствовать слабину человека и выбить нужные нам условия, считай половина, если не больше, контрактов это через него. По странному стечению обстоятельств, именно этот человек сейчас возглавлял фирму отца. Сразу, как только он узнал о трагедии, а это было через 3 или 4 дня, он приехал ко мне, всячески помогал, выражал свои соболезнования и обещал сохранить для меня фирму и проследить, чтобы она не развалилась. Временное управление и так было на нем, но через несколько месяцев, когда я смог вступить в права наследования и имущество перешло в руки моих опекунов, дяди и его жены, они подписали документы о передаче всех полномочий на постоянной основе. А к Рузанову вело много ниточек. Он лично был знаком с 2 бандитами из тех, что напали на наш дом, были показания свидетелей и даже показания того самого Куликова Антона, который был назначен крайним. Я даже видел, в какой момент следствие круто поменяло направление. Показания Рузанова, которые у него взяли через 5 дней после происшествия, и по мановению волшебной палочки, дело приняло другой оборот. Деньги. Все решили деньги. Как мне забрать долг жизни? Я слаб. Я должен стать сильнее. Я должен больше уметь, лучше драться, и нужно обзавестись нужными связями. А еще нужно сделать так, чтобы меня не могли заподозрить. Я уже давно изучал и бережно хранил множество полезной литературы «Наука и техника», «Юный техник», «Подборка по химии», «Жемчужинами коллекции» были две книги. «Горнопроходческие работы», «Практическое руководство» и «Полулегальные взрывчатые вещества и их применение». Последняя была методичкой для диверсантов, напечатанная на машинке, еще в 70-м году, но не потерявшая своей актуальности. По крайней мере, как сделать взрывчатку из угля, сахара и удобрений я знал. Сам план мести был тщательно продуман, я шлифовал его несколько месяцев, и до сих пор я с легкостью могу восстановить события той ночи с точностью до секунды. Максим жил на даче, за городом, примерно в 10 километрах от города. Там он купил очень приличный участок, в несколько гектар, разбил там сад, и построил трехэтажный дом, с гаражом, сауной и небольшим бассейном в подвале. Дом был крайним на улице, и до этого момента я там бывал трижды, дядя Максим несколько раз приглашал туда меня и моих приемных родителей. Жил он с женой, молодая красивая блондинка, на 15 лет моложе его самого. На первом этаже была комната охраны, в которой всегда был один или два человека. Они жили здесь все время, вахтами неделя через неделю. В тот день я приехал поздним вечером, поймав частника, который довез меня до поселка, и прошел до его дома темной тропинкой, чтобы не попасть на глаза соседям. Позвонил в звонок на воротах, и через минуту калитку в высоком заборе открыл охранник, который узнал меня. Звали его, по-моему, Григорий, но точно я не помнил. «Мне нужно увидеться с дядей Максимом», — максимально тусклым и убитым голосом сказал я. «Пойдем, малый, провожу». Мы вошли в дом, и он оставил меня внизу, а сам пошел наверх, позвать Максима. Я осмотрелся. Возле одной из стен был сделан бар с разными спиртными напитками, но Максим всегда пил коньяк, и его любимым был «Рарат 5 звезд». Как-то раз, когда он пригласил нас на день рождения, я был свидетелем сцены, где его друзья пеняли ему за то, что он пьет такой дешевый коньяк. Он тогда рассмеялся и сказал, что достаточно богат, чтобы пить то, что он хочет, невзирая на цену. Максим спустился вниз по лестнице, вместе с охранником. «Что-то случилось, Алексей? Ты чего так поздно?» «Здравствуйте, дядя Максим. А где Ольга?» «К родителям уехала». «Так, что случилось?» «Ничего», — буркнул я в ответ. «Так, с родителями все в порядке?» «В порядке. Поругались мы. Ну, это я легко улажу. Сейчас позвоню им, во всем разберемся. Ты же знаешь, я с кем угодно договориться могу». «Не надо, дядя Максим, не звоните им, пожалуйста». «А чего так?» — с наигранным подозрением спросил он. «Ты, что ли, не прав был? Даже если и я, не могу я сегодня вернуться. Я слово дал, слово дал. Ты совсем как твой отец, упрям, даже когда понимаешь, что не прав. Ладно, оставайся, только расскажешь мне, в чем дело было, завтра с твоими родителями поговорю, и не возражай». «Хорошо», — сдулся я, — «расскажу». Он подошел к бару, подхватил бутылку своего любимого «Рарата», и мы пошли наверх. «Спать будешь в той спальне. Тебе завтра в школу надо?» «Да, к 10. «Попросишь Григория, отвезет. А теперь давай, выкладывай, чего ты там учудил». И я рассказал, как не вынес мусор, как слово за слово зацепились и поругались с отчимом. Он на эмоциях выпалил, что приютил меня, а я неблагодарен, а я сказал, что могу обойтись и без них. Финалом ссоры было предложение переночевать сегодня на улице и мое обещание, что порога этого дома я не переступлю. Собрал вещи и ушел, податься мне некуда, а денег своих мало, вот я и пришел к вам. Поговорю я завтра с твоими родителями, не переживай, они не мои родители. Я знаю, не переживай, все наладится». Все время моего рассказа Максим прикладывался к бутылке, и к этому моменту был уже сильно навеселе. В момент, когда он отлучился в туалет, я достал ампулу с клофелином и влил нужное количество капель в его бокал с коньяком. Вернувшись, он расспрашивал меня о школе, а потом отправил спать, обещав утрясти все вопросы завтра. Все это время я следил за стаканом, но, видимо, он решил, что ему на сегодня хватит. Я уже встал и начал уходить из его комнаты, когда он взял стакан и одним глотком допил его содержимое. Я обернулся и спросил его: «А у вас есть свое оружие, на случай, если воры проберутся сюда?» «Конечно, есть». «А зачем тебе?» «Я с момента, как родителей убили, все время этого боюсь, страшно засыпать, если не знаю, где дома есть оружие». «Вы просто покажите, Куда мне бежать, если вдруг ворвутся грабители, и мне сразу станет спокойнее? Да, как я мог забыть, оружие есть, ХМ, пистолет, спрятан за книжной полкой. Он хотел показать рукой, но совершил неуклюжие движения и завалился на бок. Я же направился к книжной полке. Где именно был пистолет, я не знал, поэтому пришлось выгребать все книги, аккуратно складывая их рядом. Пистолет оказался внутри толстой книги, там была вырезана небольшая ниша. Макаров, это большая удача, с ним у меня уже было несколько тренировок. Я отщелкнул обойму, полня, загнал патрон в ствол и взвел курок. Из ванной взял полотенце, спрятал под ним пистолет и, взяв бутылку коньяка, пошел вниз, к охраннику. Спустившись, я застал Григория в гостиной, он смотрел телевизор. Дядя Максим немного перебрал, и я не знаю, что делать с коньяком. Забрал на всякий случай. Ничего страшного, поставь за барную стойку. Я прошел за барную стойку, а на обратном пути, прошел у него за спиной. Когда я поравнялся с диваном, на котором он сидел, и не мог меня сейчас видеть, я навел пистолет на его голову и выстрелил. Пуля почему-то попала не в голову, а в шею. Григорий свалился на пол и начал загребать одной рукой и ногой в сторону, вращаясь на полу. Я запаниковал, хотел выстрелить еще раз, но при выстреле пистолет закусил полотенце, из-под которого я стрелял. Я запаниковал еще сильнее. Что делать? Он сейчас встанет и убьет меня. А я судорожно дергал полотенце, пытаясь высвободить его, но ничего не получалось. Наконец я догадался оттянуть затвор и высвободил полотенце, но когда я поднял глаза на Григория, он уже был мертв. Под ним была просто огромная лужа крови, а перед глазами у меня встало воспоминание о медведе, которого убили бандиты, там было также много крови. Я, пошатываясь от пережитого, отошел на пару шагов, и меня стошнило. Голова сразу стала яснее, а мысли четче. Соберись, надо приступать ко второй фазе. Я поднялся на второй этаж, перетащил Максима на кровать и привязал его руки и ноги к ножкам кровати. Сделал все по книге, тщательно проверил узлы. Самостоятельно он не сможет отвязаться. Потом началась рутина. Из садовой пристройки я перетаскал почти 200 килограмм удобрения и разложил мешки ровным слоем по спальне. Угля в нужном количестве у Максима не нашлось, но автономное отопление работало на прессованных древесных опилках. Сойдет и это. Тяжелый физический труд окончательно прояснил мысли, и я начал делать все согласно разработанному мной плану. Пройдя из дома в гараж, я взял все имеющиеся там канистры и стал наполнять их из 300-литровой бочки бензина. Тары не хватало. Пришлось идти на кухню и заполнять все имеющиеся там кастрюли и банки бензином. Аккуратно, по возможности закрытыми, я расставлял их по дому. Притащил из гаража тяжеленный машинный аккумулятор и провода. Обыскал рабочий кабинет и отдельно отложил наиболее ценные бумаги. Их надо обязательно изучить, но потом. Драгоценности и деньги отдельной категории, хотя их было очень мало. Почти все было готово к тому, чтобы Максим проснулся. Он очнулся через 3 часа. Я в это время как раз заканчивал обыск спальни. Непонимающим взглядом он уставился на меня и, подергав руками, спросил: «Алексей, что все это значит? Что именно тебя интересует? Что ты делаешь и почему я связан?» «Обыскиваю дом, потому что убил отца, мать и сестру». «Постой, парень, постой, я не убивал твою семью. Был же суд», — запаниковал он. Я подошел к нему и, заглянув в глаза, спросил: «Ты уверен в своих словах?» Мы смотрели друг другу в глаза, 5 секунд, 10, 15, и тут его глаза вильнули. Я понял, он понял, что я понял. Он быстро заговорил: «Но ведь было следствие. Преступник во всем сознался, ты же сам все слышал, как его там звали, я не помню, но он во всем сознался. Я тут ни при чем». Я еще раз на него посмотрел. «Подожди пару минут, я сейчас закончу, и мы поговорим». И, отвернувшись, продолжил обыск комнаты. «Алексей, не делай ничего, что ты задумал. Мы можем договориться». «Можем. А с отцом ты тоже мог договориться. Он был упертым бараном. Там сделка была на 2 миллиона долларов, а этот баран уперся. Я уже обо всем договорился, меня бы самого подвесили за яйца, если бы я не договорился с твоим отцом». «Договорился? Ты его убил нахрен?» — закричал я. «Его, маму и сестру. Я не давал такого приказа. Его должны были просто припугнуть. Просто припугнуть, слышишь? Это эти отморозки напортачили, не я. Давай договоримся. Деньги. Их у меня много. Хочешь, квартиру тебе куплю, девочку красивую найдем, а, ну, соглашайся, про это мы обязательно поговорим, даже прямо сейчас и поговорим. Я взял провода для аккумулятора, прицепил один к левой ноге, а другой к правой. Зубчатые крокодилы рассекли кожу до крови и прочно зафиксировались на ступне. Что ты делаешь? Итак, я замкнул на пару секунд цепь, а тело Максима задергалось. Где деньги? Я все скажу. Не делай так больше, я все скажу. В комнате запахло палеными волосами и мочой. Уходя от дачного поселка к трассе, я был богаче почти на 2 миллиона рублей и знал, где спрятано еще несколько десятков тысяч долларов и драгоценности. Сев в первый утренний автобус, я услышал далеко позади тихий хлопок. Следы заметены, насколько это возможно, конечно. На меня точно никто не подумает. Уходя, я разлил несколько канистр бензина, а остальные просто открыл. Если он будет просто кипеть, то значительно дольше будет поддерживать горение. В 3 разные тары с бензином я бросил презервативы с марганцовкой. Задержки, пока бензин разъедал латекс, как раз хватило, чтобы не спеша уйти. Уезжая, из окна автобуса я видел столб жирного черного дыма на горизонте и понимал, что окончен еще один серьезный этап моей жизни. Осталось еще 2, еще 2 человека, которые должны мне жизнь, но до них мне придется расти, так легко, как с Максимом, у меня не получится. Нужно стать сильнее, значительно сильнее. Глава 15. Нужно стать сильнее. Я проснулся от звука собственного голоса. Я был в зале Атласа и лежал возле озера с мертвой водой. Быстро осознав, где я и что произошло, я обратился к кольцу. Оно должно было сохранять все мои важные разговоры, в том числе и то, что со мной было во время допроса Люси. Что произошло? Вы попали в ментальную ловушку мага разума. Попадая в такую, жертва перестает контролировать свое тело и действия, полностью подчиняясь магу разума. Есть несколько возможных способов вытащить из такой ловушки. Убить мага разума. Разорвать дистанцию, так чтобы не было прямого контакта даже глазами, заставить жертву почувствовать свое тело. К сожалению, я мог сделать только последнее. Мои способности в магии разума сильно ограничены. Ясно. Это я снял с нее обруч. Она контролировала ваше тело, сняла с себя обруч и начала перекачивать из вас силу в свой резерв. В этот момент обычно жертва начинает чувствовать тяжесть. Как только мной было зафиксировано подобное заклятие, и вы полностью перестали управлять телом, я создал пульсирующий огненный маяк в такт вашего сердцебиения. Теоретически, как только маг понимает, что это его сердце, иллюзия должна распасться. Именно этот способ самоизвлечения считается наиболее успешным. Видимо, я тугодум. Чуть не сгорел, пока не дошло. По статистике 3 из 10 вообще не успевают очнуться до смерти тела. Ваше тело очень крепкое, значительно улучшенное. Спасибо на добром слове. Сходил за хлебушком. С этой сукой надо что-то делать. Есть какой-нибудь способ защититься от подобного? Кроме очевидного не лезть в голову к магу разума, можно присутствовать там фантомно, не погружаясь в воспоминания и контролируя свое сознание. Ты можешь все время пульсировать, чтобы я всегда чувствовал свое тело. Да, тогда пойдем. Одна барышня мне сильно задолжала. Переодевшись в запасной комплект одежды, я снова переместился в тюрьму. Люси все еще была без сознания, видимо, ее ударило откатом, и я решил воспользоваться этим. Проникнув в ее сон, я начал переводить ее состояние в сон, сам при этом задавая вектор, который делал ее сон все более похожим на кошмар, просматривая событийный ряд. Вот она молодая, на балу, наверное, только отучилась в академии, вот ее приглашает кавалер, которому она явно симпатизирует, но он выше ее по социальному статусу. Принц, чиновник, быстро разворачивающиеся события, вот они идут по темному коридору, и в этот коридор приводит их в большой зал, в котором тоже танцуют люди, но это значительно более узкая тусовка. Люси не нравится происходящее, но ее кавалер настойчив, идет к одной из комнат, в которой они уединяются. Она раздевается, и в момент, когда уже все началось, в комнату заходит еще несколько человек, не обращая никакого внимания на нее, разговаривают с ее кавалером, а потом он, назвав ее шлюхой, предлагает ее остальным. Невероятный позор, страх, унижение. Один из вошедших соглашается и начинает ее грубо насиловать. Она не выдерживает этого напряжения и происходит огненный всплеск, обжигая нескольких человек, и особенно сильно того, кто ее насиловал. Поднимается крик, на нее кричат, бьют, обвиняют. Да уж, сны у нее неприятные, но теперь понятна ее зацикленность на оскорблениях, и ясно, чего она больше всего боится: изнасилования и унижения. Нужно вытрясти все из этой сучки, и в расход. Несколькими пощечинами я привел ее в чувство. Ты меня разочаровала, сильно, выжил гаденыш, ненавижу таких, как ты. Смотрите на всех свысока. Ты разочаровываешь меня все сильнее. Или мы с тобой продолжаем нормальный разговор, либо я тебя накажу максимально унизительным для тебя способом. Ну, попробуй, выродок. Я даже не стал отвечать. При помощи двемеритовых нитей, придав ей нужную позу, я активировал голем, который создавал до этого, и задал ему программу поступательных движений, максимально некомфортных и неприятных для нее. Когда процесс начался, я обратился к ней. Я предупреждал: сам я тебя даже касаться не собираюсь, недостойно. Я вернусь, скоро или не скоро. Если будешь готова сотрудничать, кричи, так тебе полегче будет. После чего я просто телепортировался из зала. Зрелище убийцы, которую натягивает на свой фаллос голем, меня вообще не возбуждал. Это ее личный ад. Подумав и вспомнив несколько фильмов, я создал еще одного голема, который лишил ее возможности кричать, незачем облегчать ей жизнь. Спустя час я снова телепортировался в зал и прервал оргию. Передний голем отошел, давая Люси снова возможность говорить. Ты готова говорить дальше? Да, я, готова. Пожалуйста, прекрати это. Я обещаю, что ничего не буду тебе делать, ни малейшей попытки. Я поверю тебе, но весь лимит доверия ты исчерпала с запасом. Эти два голема останутся здесь, и если я почувствую хоть каплю лжи или хотя бы намерение причинить мне вред, жизнь твоя закончится именно так. Я наложу на тебя самоподдерживающееся заклинание исцеления, а эти двое затрахают тебя до смерти. Даже я не знаю, что случится раньше. Умрет тело, или ты сойдешь с ума, но будет это не скоро, а умрешь ты как последняя мразь, тебе даже чумные нищие не позавидуют. Веришь мне? Кха, верю. Вот и отлично. Продолжим. У меня есть вопросы. Дальнейший допрос прошел мирно, что меня немало порадовало. Под конец я заставил ее открыть память и начал делать дамп. Она была магом разума, и поэтому это был самый удачный эксперимент по сохранению воспоминаний из всех мной проведенных. Четкая структурированная запись, хронологический порядок. Вообще разговор с ней прояснил очень многие вопросы моего ближайшего будущего. Мне просто необходимо было в мир перекрестка обучаться магии. Но было несколько «но». Атланты, если за ними никто не стоял, очень легко становились мишенями для разного рода манипуляций, к ним втирались в доверие, делали заманчивые предложения, дезинформировали, ведь каждый атлант – это дверь в новый мир, или в старый, как минимум форточка, хоть раз в полгода по 5 человек. А еще атланты, по меркам большинства миров, были богаты. Огромный объем энергии, который мог получить только архимаг и неумудренный опытом старец, а самый обычный человек. На основе этой информации я однозначно решил, что мне надо скрыть свое атлантство, как минимум, на первые несколько лет, пока я не начну самостоятельно разбираться в местных реалиях. Огромную гору информации по работе гильдии убийц и вообще теневых гильдий. Что самое интересное, эти организации были полулегальны, платили налоги, принимали заказы. Только законом перекрестка очень строго регламентировалось, где и какие заказы принимать можно, а какие нельзя. «Ты ведь убьешь меня, да?» С некоторой обреченностью в голосе спросила она. Я даже закашлялся от неожиданности. «Ха, конечно, да. Ты опасный враг, трижды на меня покушавшийся. Из-за тебя мои люди в ловушке, абсолютно верные мне люди. И я приложу все силы, чтобы их вытащить. Ты знаешь, кто я, видела мое лицо. Да что я, собственно, повторяюсь, ты чуть не убила меня несколько часов назад. Сохрани мне жизнь. Я прошу тебя, пожалуйста. У тебя что, крыша поехала? Тебя големы затрахали так? Ты что, совсем из ума выжила? Даже если это так, я еще в своем уме. Ты ведь при первом возможном случае всадишь мне нож в спину. Это ведь ты кошмар на меня наслал? Тот, где любовь моей юности, сын посла, сначала надругался надо мной, а потом подстелил под друзей. Я поняла, что это ты направлял мои кошмары, а ведь в реальности все было намного хуже. Это уже откорректированные мной воспоминания. Вспыхнула я на 8-м, и он погиб, а потом меня долго преследовали, все отвернулись от меня, и мне пришлось бежать на соседний континент. Там я обучилась магии. Посмотри мои воспоминания, я была очень прилежной ученицей. Я постаралась максимально полно записать тебе все. Это такой способ попросить прощения. В тот момент, когда меня насиловали эти два голема, я снова пережила то, от чего бежала всю жизнь. 30 долгих лет тренировок, учебы и гнева. Там нет меня. Ты максимально жестоко заставил меня пересмотреть всю свою жизнь. Я заглянула туда, куда не осмелилась бы заглянуть никогда, и испытала то, чего боялась больше смерти. Можешь считать это бредом выжившей из ума бабы, но здесь я впервые освободилась от груза, который ломал меня все эти годы. Сохрани мне жизнь, и ты не увидишь более преданного слугу. Я открываю свой разум, смотри. Я заглянул в ее глаза, действительно не увидел ни тени вражды ко мне, и даже некоторое счастье. Вот же бабы. Кажется, это стокгольмский синдром называется. Это, конечно, прекрасно, рад, что помог тебе и все такое, но уж извини, доверие тебе не на грош. Как ты можешь гарантировать, что никогда не обратишь свои действия во вред мне? Клятва сути мироздания, с последующим подтверждением любым видом клятвы, который ты захочешь, хотя это и так самое сильное, хоть рабский ошейник. Теперь моя жизнь принадлежит тебе, я в пике формы, мой источник дает 25 тим, я училась 10 лет и тренировалась больше 20, я умею убивать, я отличный воин и умелый маг, я пригожусь тебе, твоя жизнь и так принадлежит мне, в кандалах ты, а не я, но ты права, есть разница во взятии по праву сильного, и вручении дара. Я хочу больше знать о клятвах. Рассказывай и показывай. Клятва сути мироздания – одна из самых серьезных клятв, которые вообще мог дать маг. Во время принесения клятвы создавалась небольшая нить, которая вплеталась во всю структуру энергетического тела. Эта нить подтверждала клятву и следила за выполнением данной клятвы, не давая ни малейшей возможности ее нарушить. Были три условия. Первое – клятва должна быть принесена абсолютно искренне, без какого-либо принуждения. Второе, клятву свидетельствовало само мироздание, это ритуальная часть инфомагии, то есть эта клятва действительно немного меняла саму суть существа, как инициация. Третье, только тот, кто поклялся, и тот, кому была дана клятва, знали о ней, никаких других подтверждений не существовало, но эти две стороны были в курсе всегда. Побочным эффектом была потеря от 1 до 3 тим в силе внутреннего источника. Формулировка «включающая жизнь» максимально повышала ставку, ставя на кон не только силу, но и жизнь поклявшегося. И суд, им было мироздание, никаких разбирательств, адвокатов и присяжных заседателей, изворотливых толкований. В основе клятвы лежали не слова, а цельные образы, двоякое толкование которых было невозможно. Нарушение и немедленное наказание. Хорошо. Я рискну и возьму тебя с собой. Я готов принять твою клятву. Убери, пожалуйста, Двемерит. Я абсолютно пуста, но он не даст раскрыть мне источник для клятвы сути мироздания. Я выполнил ее просьбу, подстраховавшись големами. Она, освободившись от пут, села на колени, подложив пятки под себя, развела руки в стороны и, слегка задрав голову, начала произносить ритуальную фразу. Я, сидящая здесь, открываю себя мирозданию и прошу его засвидетельствовать мою клятву, данную от чистого сердца и являющуюся моей истинной волей. С этого момента жизнь моя принадлежит человеку, стоящему напротив меня, сила моя принадлежит человеку, стоящему напротив меня. С этого момента, ни словом, ни делом, ни действием, ни бездействием я не могу предать этого человека. Воля его, для меня закон, жизнь его для меня все. Прошу мироздание подтвердить мою клятву и сделать это сутью моей, неотъемлемой частью моей, да будет так, до окончания дней моих. Во время произнесения клятвы, тело Люси начало светиться, набирая свечение до тех пор, пока клятва не была закончена. С последним слогом, произошла слабая вспышка белого света, исходящего от ее тела, и по пространству вокруг нас прокатилась волна, и только мы двое знали, что произошло. Мир изменился, он стал немного другим, под искренней волей всего одного человека, и эта волна, как раз и была тому свидетельством. Мироздание приняло клятву. Да, я знаю. Сейчас я видел ее суть. Для меня было абсолютно очевидным, что этот человек не способен меня предать, ни словом, ни делом. Он был просто не способен это сделать. Можно сказать, что теперь это было законом мироздания. Вставай, я тебя подлечу. Мы телепортировались в зал управления, где я сразу повел ее к озеру в центре. Ложись туда с головой. Ни секунды колебаний, она просто вошла в воду, не сомневаясь, что так надо, и вода поглотила ее с головой. С помощью атласа я подлечил ее, полностью восстановив тело, и даже сделав его чуть лучше, укрепил кости и улучшил регенерацию. Хм, я не знал, что так могу. Занявшись процессом вплотную, я начал выяснять границы возможностей. Оказывается, я также мог управлять процессами, которым подвергался до этого сам многократно, и совершенно бездумно, просто формируя запрос, примерно, так же как и с управлением материей в пещере, я мог управлять строением тела того, кто находится в озере Атласа, улучшать, изменять, совершенствовать. Я убрал несколько шрамов от застарелых ран, укрепил кости, усилил мышцы, увеличил грудь до третьего размера, немного изменил форму носа. В одном из воспоминаний, она была им очень недовольна, сделал усовершенствование в иммунной и нервной системе, подключил ее источник напрямую к Атласу, усовершенствовал строение энергетического тела, более качественно вплетая канал от Атласа в него. Я провозился не менее 3 часов, время пролетело абсолютно незаметно. Также вписал ее в права доступа к Атласу, чтобы она могла пройти через ловушки. Как только я скомандовал «стоп», вода аккуратно вынесла ее тело на бортик, и через несколько секунд она очнулась. «Тебе пока придется походить в этом». Я протянул ей комплект формы спецназа, который ей был явно велик. «К сожалению, другой одежды у меня нет. Я в осадном положении». Люси улыбнулась, явно оценив усовершенствование в теле, и взяла одежду. Глава 16. Искусство переговоров. Николас, Мартин и Анн. Центральная резиденция Ордена. Закрытые покои главы Ордена Равновесия, личные покои Иоанна, просторный зал, несколько широких диванов вокруг стола. Николас нервно расхаживает перед спокойно сидящими Мартином и Иоанном, и, наконец, не выдерживает, и взрывается. «И где они? Где, я тебя спрашиваю?» «Все, что от них нужно было, это находиться возле входа в Атлас, чтобы мы всегда могли туда прибыть. Чего тебе стоило научить их ставить метки? Между прочим, это из-за твоих действий мы теперь не можем теперь даже билеты на самолет купить. Столько агентов раскрыто, в Китае пропала целая дивизия, и есть кадры со спутника, как они против кого-то воюют. Это ведь ты постарался, а кто давал тебе право вырезать мой монастырь в Индии? А, мой монастырь, как ты вообще посмел? Там были камеры, на которых прекрасно видно, кто устроил резню. Я выручал своих людей. В заказе сказано, что этот атлант недоучка. Я уже всерьез рассматриваю версию того, что акция против нас. Да что у тебя за люди такие, что даже с одним недоучкой справиться не могут? Некому его здесь учить.